Принцесса миновала еще несколько поворотов, и ей стало не по себе. Очень скоро она убедилась, что не знает дороги назад. Везде только комнаты и никакой лестницы. Ее маленькое сердечко билось так же быстро, как бежали ее маленькие ноги, и к горлу подступал комок слез. Но она была слишком возбуждена и слишком испугана, чтобы заплакать. Наконец, она потеряла всякую надежду. Вокруг были только коридоры и двери, и ничего больше. Она бросилась на пол и горько зарыдала. Но отчаяние продолжалось недолго. Все же она была храброй, как и подобает принцессе ее возраста. Выплакавшись, Айрин встала и отряхнула пыль с платья. Какая же это была древняя пыль! Затем она вытерла слезы руками, ведь принцессы не всегда носят в кармане носовые платки, по крайней мере, гораздо реже, чем другие известные мне маленькие девочки. И, как настоящая принцесса, приняла мудрое решение отправиться дальше и постараться найти выход. Она пойдет вдоль коридоров и будет смотреть во все стороны в поисках лестницы. Так она и поступила. Но, сама того не зная, тщетно кружила по одному и тому же месту, потому что все двери и коридоры были одинаковы. Наконец, в углу сквозь полуоткрытую дверь показались ступеньки. Но, увы, это было совсем не то. Вместо того, чтобы спускаться, ступеньки вели наверх. Тем не менее, принцесса была так испугана, что ей ничего не оставалось делать. Она хотела посмотреть, куда же приведет эта лестница. Ступеньки были такие крутые и узкие, что пришлось продвигаться на четвереньках.